привет. Снова с вами «Миграция без посредников». Меня зовут Антон из Сиэтла, штат Вашингтон. Соответственно, обещал я вам рассказать одну очень забавную вещь, на самом деле интересную, да? Расскажу сейчас про русскую комьюнити и вообще про русских за границей. Давно, на самом деле, следовало бы, наверное, рассказать об этом, но, в принципе, прожив вот полтора года здесь, я начал отчетливо осознавать, что это значит и кто это такие. В этом видео не будет никакого плача, потому что русские какие-то не такие или еще что-то. Будет просто констатация того, что я и мои выводы из того, что я как бы сам за полтора года наблюдаю. Со стороны, конечно, с моей, то есть с точки зрения иммигранта, который прибыл сюда по туристической визе, значит, просить политического убежища и, соответственно, с такими взглядами, как у меня. Значит, что я вам хочу первое рассказать? Ну, во-первых, если вы, как и я, такие же политические иммигранты и решите приехать в Америку, думая о том, что здесь вы найдете для себя людей, которые мыслят и думают так же, как и вы. И если вы думаете, что здесь будут ваши, грубо говоря, там соратники там, и все остальные там ребята, там, да, какие-то приезжающие такие же, что с такими же мыслями, с такими же абсолютно как бы настроем, то вы очень сильно удивитесь, что приехав сюда, среди русской комьюнити, скорее всего, процентное соотношение, конечно, не такое же, как сейчас в России на данный момент, но основная масса именно такая же, как и в России. То есть, если мы возьмем, например, нынешнюю ситуацию, да, там некоторые там есть люди, которые там про путинцы, там еще какие-нибудь, да, там коммунисты, еще какие-то люди, там, да, там кто-то привет, там любит Сталина, не знаю, там еще какие-то вещи, да, то здесь вы увидите то же самое, абсолютно то же самое. Через полтора года проживания в Америке я отчетливо начал осознавать, что я практически не нашел себе здесь людей, с которыми я мог бы свободно общаться. Именно свободно и спокойно. Постепенно, снимая наш канал, значит, ну вот то, что я снимаю, вам записываю, выкладываю, вы, наверное, уже понимаете, что, в принципе, видите, да, что канал набрал больше 2000 подписчиков. Я понимаю, что, может быть, после этого видео это поубавится, но ничего страшного. Ну и, соответственно, больше 100 тысяч просмотров. Я понимаю, что вот среди тех людей, которые меня смотрели, и которые некоторые сюда приехали, кстати, уже достаточно большое количество людей, и с кем я встречался и разговаривал, только эти люди именно со мной практически одного мнения, то есть это те люди, которые мне до сих пор пишут, которые переехали в Америку, это те люди, у которых абсолютно такая же точка зрения, как у меня. Вот. Ну, повторюсь, да, о том, что я придерживаюсь таких взглядов, что Крым — это Украина. Боинг и МАШ-17 сбили российские войска. Я считаю, что Путин — это вор и бандит, который захватил вместе со своими друзьями власть в России и занимается геноцидом русского населения. Я ни в коем случае не говорю о том, что на Украине произошло чудо из чудес, как Майдан. Я понимаю, что там произошла революция. Я понимаю, что в результате этой революции тех целей, которые желались достигнуты, ну, пока, во всяком случае, они не достигнуты, вполне возможно, что и не будут, потому что точно так же вся говнобратья это опять пришла, да, то есть их вместо того, чтобы их пересажать, их опять посадили на прежние места, ну, не на прежние, а чуть-чуть поменяли, не суть. Я против того, что происходит на Донбассе, соответственно, я против того, что российские войска воюют, да, я считаю, что это просто позор, и, но при этом я вам могу сказать, что, и дальше вы об этом услышите, что я к украинцам не питаю особых радужных чувств о том, что это прекрасные люди и замечательный народ. Я вам расскажу о чем. Я не говорю про народ, я говорю про тех, кто сюда приехал. Вот. Точно так же, как и русские, между прочим. Ну, значит, что? Давайте поговорим о той комьюнити, которая здесь присутствует. На самом деле, русский контингент и русскоязычный контингент, который живет в Америке, его можно на несколько категорий разбить, да? А, скорее всего, первая часть того, на кого их надо разбивать, это, наверное, скорее всего, будет по сроку пребывания здесь. Вернее, по сроку отъезда из России, Украины, там, из СССР. Некоторые, да, уезжали. Еще из буквально вот прямо на грани, да. Значит, первые люди – это те, которые уехали в конце 80-х, в начале 90-х. Отдельная категория людей. Потом те люди, которые приехали сюда где-то, ну, предположим, около 2000-х годах. В начале 2000-х, да, то есть сразу после кризиса 98-го года. И люди, которые приехали сюда, ну, буквально там лет 5-6 назад. Значит, что я могу вам рассказать по этим трем категориям людей? Среди тех, кто приехали сюда в 80-е, 90-е годы, основная масса людей – это, конечно, страшные жулики, могу вам сказать. Ну, представьте, кто уезжал в конце 80-х, начале 90-х. Ну, во всяком случае, те, которые сейчас на данный момент в поле зрения всей русской комьюнити, да, то есть они их люди знают, они в ней вращаются и крутятся, да, это реально настоящие жулики и проходимцы. Многие из них, я не говорю, что все. Естественно, те, которые... Очень многие, много людей, которые не состоят в этом, то есть они не общаются практически, они дистанцировались от русской комьюнити, поняв, да, что русскоязычная комьюнити – это тот же самый совок, который остался там. Да, то есть ничего не поменялось, остались люди те же самые. Да, и тот же геморрой, который они с собой из Советов привезли, они здесь его и развивают. То есть иногда даже смотришь, например, радио, слушаешь, например, какое-нибудь радио, да, которое здесь русскоязычное. Господи, думаешь, какой же это совок? Реклама, как будто, блин, я не знаю, сделана, блин, на коленке у какого-то там, не знаю, его друг и знакомый делал там, да, который вдруг стал каким-то рекламщиком. Точно так же, как они делают дизайны в домах, говоря, что вот у меня жена дизайнер, а на самом деле, как бы там, блин, женщина-колхозница, да, как бы, какой из нее дизайнер, блин, вы можете себе представить, да? То есть нелепейшие дворцы там, да, с какими-то дешевый сарай каркасный, блин, с отделкой, как будто это дворец. Ну, понятное дело, что и отделка такая же, дешевая и бутафорская. То есть это вот одна сторона медали, да, то есть они приехали сюда, они остались в этом совке и до сих пор в нем живут. Очень многие из них верят и любят Путина и думают о том, что он как бы молодец, поднимает Россию там и с колен и все такое. Ну, короче, такая же херня. Вот. Значит, следующая категория людей – это те люди, которые уехали сюда, там, ну, где-то в 2000-х годах, да? Ну, давайте мы не будем говорить о том, что только по этим признакам их можно разделить. На самом деле, дальше пойдет такая вещь. Да, есть те, кто приехали чуть-чуть побольше, да, здесь живут, и те, кто поменьше живут. Но при этом, как только ты начинаешь с ними разговаривать, например, на какие-то темы, там, околостроительные, например, ну, я говорю про себя, потому что я строитель, то первый вопрос у них, если у них, например, что-то расходится с их мнением, да, например, вы им что-то объясняете, какие-то вещи там, те же самые строительные, которые здесь на самом деле особо не применяются, потому что, как бы, всем, ну, похеру, потому что эти дома туда стоят, там, и, там, не знаю, там, 20-30 лет, там, да, и потом их полностью переделывают, а люди в них долго не живут, поэтому они для себя их не делают, и они такие вот убогие все. Они сразу тебя спрашивают: ты когда сюда приехал? Ах, ну ты приехал всего год назад, ну, значит, смотри, я тебе сейчас расскажу, как здесь это, типа, что это такое, что такое жизнь. То есть они все считают, что чем они дольше здесь прожили, тем они больше знают. То есть они считают, что вся жизнь у них началась здесь, в Америке. И в России то, что они жили, они забывают старательно, да, и думают, что вот здесь вот они получили весь опыт. Но при этом, как бы, когда приехал опытный человек, например, да, который учился, который, да, то есть тот же европеец приедет, эти люди будут считать, что он нихуя не знает. Вот прямым текстом я вам говорю. Вот как говорю, так и есть. Они считают, чем дольше они живут в Америке, тем больше они знают. Они не знают ни хрена вообще абсолютно. Они не понимают, они не учатся, они как застряли в этом своем совкодерьме, так и остались. Вот это вот самое печальное, что происходит здесь. Ладно, фиг с ним, давайте дальше. Есть еще такая, назовем ее, подкатегория людей. Во-первых, все приехали сюда по-разному. Кто-то приехал сюда, как я, по туристической визе, просить политического убежища. Кто-то приехал сюда по грин-карте, выиграв лотерею. И кто-то приехал сюда, например, по рабочей визе. Да, есть студенческие визы, но давайте мы будем брать тех, кто студентами приехал и остался здесь. Это некие те же самые, ну, не политэмигранты, конечно, но во всяком случае, как бы те люди, которые хотят для себя, наверное, лучшего, да, чего-то. Молодежь особенно, да, которым здесь понравилось, они считают, что, в принципе, перспектив в этой стране больше, да, как бы для них, во всяком случае. Так вот, давайте разделим эти вот три подгруппы, да, кто приехал по грин-карте, кто приехал по рабочей визе, те, кто приехал просить политического убежища. Ну, в каждой вот из этих, грубо говоря, подкатегорий, те же самые люди, которые разнятся, которые приехали там давно, недавно и там где-то посерединке, да? Ну, давайте будем говорить о том, что все грин-карточки, которые приехали сюда, которые выиграли лотерею, ну, я не говорю, что все, но основная масса этих людей, они... Они, скорее всего, уехали из России, не добившись там практически ничего. Почему? Потому что вот они сидели на своей, на какой-то там работе, например, ну, возьмем какого-нибудь сисадмина, да, который сидел и по клавишам стучал. Ну, в принципе, да, штаны протирал, по сути говоря. И постоянно заполнял лотерейку грин-карты, в итоге ее выиграл. Он долго решался, да, ему нужно было, да, почувствовать себе там мужество какое-то, да, чтобы, блин, поменять так свою жизнь, да, потому что он же всю жизнь сидел на жопе ровно, да, и тут вдруг грин-карту увидел. Для него это шаг большой, конечно. Вот он решается, переезжает сюда, поступает на работу в какую-нибудь компанию, там, около компьютерную, там, или еще что-нибудь типа этого, тестером, там, или еще каким-нибудь, там, сперва на нижней позиции, потом чуть выше, и зарабатывает достаточно приличные деньги. Сразу же здесь, ну, в основном, да, его супруга, она сидит с детьми, скорее всего, и, почувствовав вот такие, грубо говоря, достаточно легкие деньги, как они зарабатывают, да, то есть они здесь становятся, они сразу придумывают себе очень много всяких разных вещей, да, то есть, как бы, например, таких, как, там, много раз обсуждалось, да, вот батарейки надо обязательно выбрасывать там куда-то, а куда деть старые там таблеточки, да? И там, ну, короче, обсуждение какой-то такой херни, знаете, такой усталый, такой замученный головной болью бомонд. То есть такой сельский гламур такой, знаете, вот такой вот легкий. Это вообще, это просто кошмар какой-то, потому что каждый раз, когда ты смотришь и разговариваешь с этими людьми, у тебя складывается впечатление, что то ли, блин, у тебя с башкой не все в порядке, да? То ли ты не понимаешь, они реально так думают, что, находясь, грубо говоря, здесь, добившись там чего-то, это они считают, что они чего-то добились, да, то есть от чего они добились, это только поступив на работу в какую-то компанию, зарабатывая там определенную ставку свою в час. Это все, чего они добились. А добились они этого только потому, что они выиграли грин-карт. Но для них, кстати, для этих людей, те, кто приехал сюда по туристической визе просить политического убежища, это самые ужасные люди вообще, там, ненавидимые ими, там, всеми фибрами души. Я объясню, почему. Потому что они же понимают, что они в своей вот этой собственной нерешительности, они никогда бы этого не сделали. Потому что они действительно, ну, такие, ну, это просто обычные серенькие людишки, да, какие-то человечешки, да, которые сидели и никогда ни черта в своей жизни не делали. Да, то есть, как бы, это вот тот люд, который... терзаемый слепнями, да, по полю этому бежал, да, там, поднимая в клубах пыли, да, это как Данте, да, в божественной комедии. И вот вы представьте себе, да, тот люд с недаемый слепнями, да, помните? Вот. Вовек не живший. И они здесь, понимаете, они здесь точно так, они думают, что вот это их потолок, они его достигли. То есть те люди, которые приехали все-таки сюда просить политического убежища, большинство из них — это люди состоявшиеся. То есть они уже достигли чего-то на своей родине, они достигли хотя бы того, что они достигли понимания того, что происходит в их стране. А это уже много чего значит. Как действительно тут недавно написал профессор, да, Лебединский, помните такого Алексея Лебединского? Написал: люди, политические взгляды и убеждения – это та самая лакмусовая бумажка о том, чтобы отличить нормального человека от ненормального. Почитайте, я там делал ссылки на Фейсбуке, там, ВКонтакте. Это вот четкий определитель того, кто этот человек. Поэтому те люди, которые приехали сюда просить политического убежища, понимая, что в их стране происходит черт еще, это люди, в принципе, уже достигшие определенных вершин хотя бы в своем самосознании. Я абсолютно прекрасно понимаю, что есть, например, давайте не будем говорить, что я там украинофоб какой-нибудь или еще что-то, но люди, которые многие приехали с Украины просить политического убежища, это отдельная такая каста людей. Это люди, которые приехали сюда, спасаясь от призыва, да, то есть они не хотят служить в армии в своей стране, не хотят идти на войну и уезжают сюда. В основном они просят политического убежища по мотивам религиозного его преследования, да, то есть они сразу резко становятся пятидесятниками. Это такая чудо-верующие такие у нас вот есть, которые не пойми во что верят и непонятно нафига это делают, да, то есть понятно для чего, клуб по перемещению в Соединенных Штатах Америки такой, да, легкий, вот, ну, понимаю, что сейчас меня будут бросаться какашками, там, всякими разными помидорами, но ничего страшного, как бы, я переживу, не бойтесь, даже если у меня убавится подписчиков, ничего страшного. Есть такая категория, да, вот этих украинцев, которые приехали сюда именно спасаясь от призыва, просто не хотя служить, не хотя защищать свою родину, да, от агрессии России. Они приехали сюда и просят политику именно по мотивам религиозным. Ну, в основном эти люди, как бы, они к религии мало отношения имеют, у них есть определенная такая черта, не очень хорошая, как бы, они очень любят деньги. Я понимаю, что деньги, может быть, любят все, да, но при этом эти любят деньги особенно и вольно. Страстный и вообще абсолютно затмевающий все человеческие ценности какие-то там, да, и человеческие отношения. Ладно, фиг с ним. Давайте дальше. Что мы хотим?